Глава 46. «Боишься?» Алекс наклоняется и цепляет мой подбородок. Поднимаю взгляд и всматриваюсь в сизую радужку его глаз. Они наполнены переживаниями, в то время как я полна чувством вины. Скорее, в замешательстве. У Алекса сегодня гонка, и я, как и обещала, иду в качестве его девушки. Казалось бы, должна прыгать от радости. Между нами вроде как все нормально, вроде как приятно. И моя неидеальность нисколько не отталкивает чемпиона. Но под ложечкой все равно какие-то неприятные сгустки, не дающие полностью радоваться. Всю мою жизнь счастье прерывалось, внезапно и больно. «Из-за Коупа? Я же сказал, он тебя...» «Не только». Отворачиваюсь к окну, за которым выстроилась толпа фанатов. Стоит Алексу выйти из машины, его окружат. Я пытаюсь принять ту реальность, где мы вместе. Вот твой купленный танец, предложение дружбы. Рыжая, с которой ты флиртовал на моих глазах. Кстати, куда ты ее дел? Алекс лохматит свои волосы и зачем-то обхватывает руками руль. Мы же никуда больше не собираемся ехать. Взломы, твоя помощь, стекло в туфлях, яхта, секс. Хорош? Все же грустно усмехается. «А, прекрати. Ты в очередной раз раскроил мою жизнь и шил отрезки так, как удобнее тебе. И я плыву по течению, чувствуя надвигающуюся бурю. Я постоянно жду, что произойдет очередная херня, понимаешь? Со мной не может быть все хорошо. Я и счастливый конец несовместимы. Давай уедем». «Сейчас? Алекс Эдер, пусть ты говнюк, которого половина грида обожает. А половина терпеть не может. Я не позволю тебе бросить гонки. И ты должен сегодня выиграть». Он мягко проводит по моим волосам, а большим пальцем очерчивает скулу. Слегка наклоняю голову. Она удачно помещается в его ладони. Мне правда хочется избавиться от чувства тревоги на душе. «Не сейчас, а вообще». «Из Майами? Ты же так любишь этот город. А еще и здесь сирена». Прикусываю язык, когда тот рвется скрутиться, вырисовывая ее имя в моем рту. Горлу тут же поднимается тошнота, а в глазах застывает ангельский образ госпожи Эдер. Беременный, конечно же. «А ты? Любишь?» Его голос растекается растопленным маслом по коже, и это будто бы совсем не про город. «Любишь?» Смотрю на Алекса, и мое сердце воспламеняется, как облитое спиртом, но я не чувствую боли. Я не ломаюсь от воспоминаний, которые заселяли мою голову, стоило только произнести мысленно имя Эдера. Вместо этого я думаю о яхте и как нам там было хорошо. На ум приходят полезные вкусняшки, от которых была изжога. А его протянутая рука, когда я упала на подиуме, была самым правильным и нужным жестом. У меня нет отправной точки, после которой я четко бы понимала «люблю». Нет переломного момента, нет начала и конца. Я словно любила его всегда, даже когда его предательство столкнуло меня за борт. Поэтому в очередной раз в замешательстве. «И куда бы ты переехал?» — задаю вопрос. Сидя в машине, мы отрезаны от всего мира. И сейчас он галдит и требует внимания своего чемпиона. «В Австрию?» «Боже, нет!» «Тебе не нравится Австрия?» «Ты в курсе, что я австриец?» Мы посмеиваемся и маскируем свои переживания за шутками. Но идея с переездом мне очень нравится. Никогда я не пылала чувствами к Майами. Здесь началась моя история с Алексом. Здесь же были мои падения, страхи, проблемы. Но здесь я обрела себя. «Париж?» — предлагаю. «Что угодно, но не Париж. Как ты смотришь на Лондон?» «Вечный туман и серость. Непонятный мне британский акцент и привидение Таура». Задумываюсь. «Но англичане ввели классную моду на тренч. Я его обожаю». «Испания, Аликанте. Тепло, море, вкусная еда». «Возможно. А как тебе Рим, Италия?» Ладони заколола от этой идеи. Я внезапно представила домик, сад и маленькую машинку, на который буду колесить до Милана на неделю моды и на распродажу. Куда угодно, Марта. Хоть на Северный полюс. Или даже Индию. Самую бедную африканскую страну с непрекращающимися гражданскими войнами. Но только не в Италию. Не в Италию. Если ты это скажешь хоть кому-нибудь, тебя возненавидит весь мир. Ты в курсе? Нельзя не любить Италию. Это, наверное, это даже противозаконно. Я про Божий закон, если что. Марта. Алекс шумным выдохом прикрыл глаза. Но я все равно видела, как его уголки губ дрогнули, выдавая сдерживаемую улыбку. Мы спорим так просто, без оглядки на прошлое и не загадывая в будущее. Это банальные мечты, которые вряд ли когда-нибудь осуществятся. Значит, решено, это будет Италия. Выхожу из машины под громкие приветственные голоса фанатов. Это не мне, конечно, а его австрийскому величеству Алексу Эдеру. Он выходит следом и раздает автографы, пока я медленно следую позади него. Иногда Алекс оборачивается проверить, не сбежала ли я. Да не сбежала. У меня на шее VIP-пропуск, а рука крепко сжата рукой Алекса. Поэтому, если бы я только ринулась, оглушаемая страхом, у меня не вышло бы сдвинуться и на сантиметр. По плечам ползут мурашки, в ушах рев мотора, доносящийся из наушников. А на экране наблюдаю за Алексом, который готовится стартовать с пола. Я уже была здесь, была на этом самом месте, и ощущение дежавю смыкается на моей шее удавкой. Хотя, стоп, уже в Мексике меня не было. Я не прилетала на гонки Алекса, начиная с Остина, потому что готовилась к запланированному разрыву. А сейчас хватаюсь за сердце на очередном резком маневре Эдера, когда он чуть не теряет машину. В динамике слышу его ругательство и просьбу проверить левое крыло. И еще мысленно строю дом, в котором будем жить. В Италии, конечно. И трясу головой, напоминая, что все это пустое. «Уверенное первое место, Алекс», — извещает Сэм. Но мои нервы не сдают позиции и продолжают натягиваться до звенящего треска на каждом повороте вплоть до финиша. Вибрация в заднем кармане брюк выбрасывает с набранной скорости. Я хлопаю в ладоши, будто это первая долгожданная победа Алекса. Мне не хочется, чтобы что-то вырвало меня из этого потока нескончаемых эндорфинов. Моя вера в нас крепчает. Пока не решаюсь открыть входящее сообщение. Электронное письмо с десятками скринов, фотографиями и текстом с подписью. «Best regards, Tristan Cope». С опаской открываю каждую, вчитываюсь. Земля уходит из-под ног. Такой дурой и безмозглой курицей я себя не чувствовала никогда. Даже после измены Алекса, стоя в аэропорту в ожидании, что сейчас откроются двери, и он влетит за мной на крыльях любви. Все вокруг радуются победе Эдера. Поздравляют, ведь вклад каждого человека в боксе неоспорим. А я прижимаюсь к стене в углу и пытаюсь выжить в очередной раз. Все мои контракты — это дело рук Алекса. Все мои важные покупки — только после одобрения Алекса. Все мои шаги — под руководством Алекса. Выбегаю из бокса, но вместо того, чтобы идти к подиуму для награждения, заворачиваю за угол и оседаю на пыльную землю. Перед глазами переписка Эдера со своим менеджером, общение с моим риэлтором, договоры с моим модельным агентством. И чек, считай, очередная взятка на покупку обложки с моим лицом. Я стою ровно $1 000 000. Все 2 года он был рядом, смотрел на меня с расстояния вытянутой руки и не смел подойти, выстраивая свой, как всегда, идеальный план. Идеальный. Пока я думала, что справляюсь сама, выдергивала каждый шаг из этой ямы, куда загнал меня сам Алекс. Он стоял за мной. «Ты по-прежнему думаешь, что что-то значишь. Ты такая же, как все, Марта. И у тебя есть цена. Я дам тебе в 2 раза больше, если сегодня же приедешь ко мне. Или эти фотографии попадут в сеть».